Глава 66. Лето обещало быть жарким. Кажется, только начинался май. А быть может, уже шла его середина, я совершенно запутался во времени. Но пекло уже по-июльски. Или уже июля, а последние 8 месяцев не были вечными. Нет, кажется, все-таки еще май. Слишком зеленая трава. Слишком хорошо она пахнет. Этот запах не перебивает даже смрад железа и смерти, расползающейся по всему полю. Я бывал здесь. Полжизни назад и целую жизнь. Когда-то я шел в одних трусах по голой равнине, мерз и умирал от голода. Но тогда я чувствовал себя гораздо лучше. Я был другим человеком, а этот мир казался мне абсолютно мертвым. И как плохо, что я оказался неправ. Во второй раз меня вели по этим местам, прикованного к цепи. Я уже знал, что жизнь совсем не сказка, а мне грозила куда более страшная угроза, чем голодная смерть. Сегодня же ничего не поменялось. Проклятые продавцы грез. «Дальше не поеду», — сказал проводник, останавливая лошадь. «Опасно». «Хорошо», — безразлично ответил я и спрыгнул с повозки. Сумка, которую я взвалил на спину, оказалась очень тяжелой, но эта тяжесть внушала доверие. «Деньги?» — предположил возница. — Конечно, половина от суммы. Хозяин повозки оскалил желтые зубы. Наверное, не рассчитывал, что я захочу платить. Или не думал, что у меня есть с собой деньги. Сумасшедшие ученые, уходящие изучать развалины столицы, обычно не имели при себе наличность. Я хорошо изучил вопрос, прежде чем нанимать проводника в этой мелкой деревне. Поэтому вместо кошелька достал из-за пазухи пистолет и всадил вознице в лоб пулю. Его голова резко дернулась назад, и уже через секунду он свалился с козел, а из-под его плаща выпал жутковатого вида обрез. Обчистить дурачка, едва отвезя его от населенных мест и, следовательно, конкурентов, дело обычное. Бородатый остался бы в наваре в любом случае. Моя сумка внушала уважение настолько большое, что я уже дважды убивал решившихся покуситься на нее. Что я вооружен, никого не останавливало. Или, быть может, в этих местах не верят в огнестрельное оружие, весящее меньше килограмма. Унылый старый вол безразлично наблюдал, как я оттаскиваю тело его хозяина от телеги. Кажется, звук выстрела его нисколько не испугал. Животина выглядела настолько тощей и облезлой, что я должен был представляться ей благодетелем. Таковым я и стал, напялив кляча на голову мешок с зерном. Когда я отпущу животину, он вдоволь отъестся на траве, если его никто не сожрет. Впрочем, в эти края дикие животные, которых и так очень мало, предпочитали не соваться. Наверное, боялись запаха железа. Я дождался, пока вол доест, и стегнул его поводьями. Животина послушно двинулась вперед, но не слишком быстро, а я никуда и не торопился. По моим прикидкам, до столицы было с полдня пути. Как раз доберусь к окраине затемно. Конечно, скрывать место своего проникновения в город смысла не имеет, но ночь даст мне больше шансов не быть пойманным или напороться на засаду. А при приближении на расстояние менее километра красное пятно в голове становится слишком большим, чтобы точно определять место расположения противника. Я закрыл глаза и сосредоточился. Да, он все еще двигался в моем направлении по большой дуге, огибая город. Если так пойдет и дальше, он прихватит меня в паре километров от границы высотной застройки. Корвал, как я понимаю. Две точки продавцов с юга все еще находились рядом, в самом центре столицы. Две других засели у западной окраины города. Очередные альянсы. Надеюсь, мой закончится так же, как и два предыдущих. Если же Корвал решил, что я безжалостный убийца, ему тем более нет смысла убивать меня сейчас, а лучше действовать вместе. Если судить по тому, что о нем рассказывала Силия, он был мне подходящей парой. Медленный шаг Вола немного ускорился. Не знаю, что тому послужило. Может быть, то, что железо вокруг только прибавилось. С каждым километром тускло блестящих на солнце обломков становилось все больше и больше. Запах травы совсем перестал чувствоваться. Осталась лишь вонь. Электроды, железо, баки из-под солярки – все это лежало здесь мертвым грузом. Чудовищные танки и пушки, обвалившиеся окопы и колючая проволока, стальные бункеры и бетонные ограждения – мертвое оружие, которое использовали давно уже умершие люди. Оно осталось на поверхности, даже не заросшей травой за эти годы. Костей же практически не было видно. Скорее всего, большая их часть сейчас покоилась в остовах боевой техники. Но мне казалось, что земля будто бы приняла их, укрыла слоями земли и травой. Простила. Боевая техника прощения не заслуживала. Возможно, я становлюсь параноиком. Война – нормальное состояние человечества. Стоит вспомнить мой родной мир. Люди по-другому не могут, да и я тоже. Но на все есть понятные причины. Вера, деньги, влияние. Отомстить за поражение, сломать систему, защитить родину. Люди всегда находили в этом смысл. Их притягивало это. Они даже находили в войне долю романтики. Ну, до того, как на своей шкуре не узнавали, что это такое. Здесь же местные владыки управляют горстками людей, и никому из соседей нет до них дела. Деньги превратились в пыль, но даже эта пыль стоит дороже человеческой свободы и жизни. Свобода – меньше 2000 кредитов. Если ты болен и немощен, то за тебя и полтинник не дадут. Жизнь – лишь пуля, угодившая в цель. А это и вовсе ничто. Даже денежная пыль весит в этом мире больше. Каждый стал сам за себя. Кто выиграл от этой войны? Владыка? Не знаю. Знаю только проигравшего. Его называют человечество. Наверное, так бывает всегда. Осталась лишь одна сила, лишь один смысл и один победитель. Оружие. Оно все еще чего-то стоит. Им можно заплатить за свою свободу. Выторговать свою жизнь. Но цена этого бартера одна. Чужие свобода или смерть. И я готов заплатить ее. Тем более разменной монеты у меня с собой немало. Кажется, я задремал. Или вечер оказался куда ближе, чем я думал, а огромные, частично обвалившиеся иглы зданий выросли, как из-под земли. До столицы было еще с десяток километров, но я решил не рисковать и остановил вала. Да он и сам остановился. Значит, я действительно подремал. Что ж, следующая ночь обещает быть бурной, так что этот нечаянный сон лишним точно не станет. Тем более, что ближайший продавец грез в добрых паре километров от меня. Я спрыгнул с козел и стащил с повозки свою сумку. Потом длинный футляр, в котором лежала винтовка. Поразмыслив, я решил пока не забирать винтовку. Оружия у меня слишком много на одного, а в ночной темноте и снайперки особо не прицелишься. Возможно, если доживу до утра, то пожалею об этом. Тем более мне сейчас не нужен лишний бесполезный груз. Да и за ней можно будет вернуться, если другое оружие станет бесполезным. Вот сейчас я точно выглядел как терминатор. На поясе нож, два пистолета и 4 запасные обоймы к ним. В руках автомат, за плечами сумка с запасными патронами и дюжиной гранат. Еще 5 гранат рассованы по карманам. Самому бы, блин, не подорваться. В первую очередь я отпустил вала, разрезал все ремни, которые его держали, и для скорости кольнул его в круп ножом, даже не подумав, что могу за это поплатиться. Но вол даже не стал бить копытом, только тихонько замычал и вяло поплелся прочь. Даже глупая скотина понимала, что отсюда лучше убраться подальше. Поглядев некоторое время животине вслед, я снова повернулся к городу. Винтовку, наверное, лучше не... «Привет!» «Ага», — угрюмо сказал я в ответ. Даже в сгущающихся сумерках я видел, что мужчина, стоящий напротив меня, улыбается, и что в его руках нет оружия. Уверен в себе. Что ж, подождем, что он предпримет. Я быстро проверил фонарики, но ничего не изменилось. Ближайший все еще располагался в паре километров от меня. Должно быть, кто-то из противников выслал парламентера. Или я чего-то не знаю о способностях своих врагов. Впрочем, что я вообще о них знаю? «Ты под прицелом», — подтвердил мои опасения улыбчивый, — «так что дергаться не стоит. Я неподвижен, как статуя, и даже еще неподвижней». «Молодец!» — оскалился еще шире мой собеседник. В его улыбке было что-то страшное, безумное. «Нет, я точно знаю, кто это. Ты Корвелл?» «Нет, я Предтеча», — фыркнул мой собеседник. «Конечно, Корвелл. Любой другой при твоем виде начал бы стрелять, не думая. Но я нахожу тебя интересным или загадочным, или, быть может, чувствую в тебе родственную душу? Значит, ты вытянул кое-какую информацию из двух своих подстилок, прежде чем убить их?» Я пожал плечами, а Корвелл заржал. Наверное, у меня все на лице было написано, а безразличный жест оказался слишком деланным. «Что ж, теперь я хочу убить тебя лично, Корвелл, за оскорбление Араи и Сили, и за то, что наслаждался их смертью и моей болью. Ты злобный псих», — — сказал, наконец, глава 11-го клана. «Ты убил их, но страдаешь. Ты мне нравишься. И я хочу убить тебя. Посмотреть, что у тебя внутри. Взглянуть на твое прогнившее сердце и воспаленный мозг. Но позже, пока у нас есть другая проблема. Мы оба опоздали на встречу продавцов грез. Ты никуда не торопился. Знаешь, что мне нравится? Я чувствовал тебя, когда умирала Арая. Когда ты убивал представителя Хамаи. Чувствовал вас силой, когда вы трахались. А ее еще раньше. Но совершенно не чувствовал, как ты ее убиваешь. Сделал это, пока она спала?» «Типа того», — прошептал я. Корвелл снова заржал, но теперь мне на его смешки плевать. «Не чувствовал Силию, когда она решила...» «Нет, не так. Силия решила покончить жизнью давно, тогда Корвелл ее и почувствовал. И когда она шла умирать, она была совершенно спокойна, дуреха». «Что ты предлагаешь?» — спросил я. «Нет, нет, нет. Сначала я расскажу, что разузнал. Надо все делать по порядку, как будто свежуешь тушу. Видишь ли... Главы 7-го и 8-х кланов – подростки, почти дети. Одному 12, другому около 15. Корвелл хихикнул. «Хе-хе-хе. Не знаю, почему их опекуны не выбрали представителей. Наверное, хотели преподать урок. Мол, вот, детишки, не стоит лезть во взрослые игры, иначе убьют. Снова гогот. А охраняет их по полдюжины человек каждого. В игре нельзя иметь больше 6 телохранителей, таков закон, который никто никогда не нарушал, иначе какое может быть веселье? Поэтому у меня их было 8, но сейчас осталось только 5. Информация стоила жизни 3. Зато одного мои ребятки подстрелили, так что против нас 11 человек, а не 14. Не так уж и плохо, да? Хотя плохо. Я не знаю, что с Акхой и представителем Хагиора. Они так хорошо спрятались, что я никак не мог их выследить. Я, Корвелл, старейший представитель грез в этом мире. Ну да ладно. План такой. Ты будешь моим 6-м телохранителем, представитель Аларии. Пойдешь тихо-тихо за 3 моими ребятами, я следом, а потом еще один мой человек, который будет держать тебя на мушке. Я, видишь ли, тебе не доверяю. Ну как, согласен? Если нет, то дальше распинаться не вижу смысла. Пуля в лоб и все дела». Я пожал плечами. «Откажусь, застрелят. Соглашусь, застрелят. Но когда начнется бой, у меня появится хотя бы один шанс садить в голову этого ублюдка пулю. Или не сразу в голову, а, скажем, в колено, чтобы было больно, но не смертельно. Потом во второе колено. Сменить обойму». Неожиданно я рассмеялся. Мои ноздри уже наполнял запах крови. Я ждал ее. И мучительная смерть — все, что заслужил Корвелл. А после настанет время других. Корвелл тоже принялся хихикать. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Веселишься?» — спросил он, отсмеявшись. «Это хорошо. Ты мне даже почти понравился. Но ответа от тебя я еще не слышал, а мое терпение не безгранично». «Я согласен». «Вот и славненько. Ребята, отпускайте стволы. Теперь слушай дальше. Пойдем прямо сейчас, ночью ждать не будем. Закрепились южане в хорошем месте, в центральных кварталах, так что идти нужно будет долго. Никаких особых приспособлений у них нет, только оружие, так что можно не опасаться быть снятым снайпером с прибором ночного видения. А вот у меня такой прибор и есть, поэтому ты сейчас возьмешь свою винтовку и дашь мне. Ну а когда же мы доберемся до места назначения, начнется веселье. Все детали плана я тебе не говорю, потому что я тебе все еще не слишком-то доверяю. Хотя ты мне нравишься все больше и больше. Я чувствую в тебе ярость. Ты же любишь убивать, да? Но ты все неправильно делаешь. Зачем стрелять человеку в голову? Убивать надо медленно. Тогда убийство доставляет удовольствие». Я пару секунд помолчал, раздумывая, закончился ли у Корвелла словесный понос. Поняв, что он договорил, я оскалился и сказал: «Не волнуйся, я убью тебя медленно». «Ты мне угрожаешь!» — деланно ужаснулся глава 11-го клана. «Одно мое движение, и ребята тебя снимут!» «Не снимут», — покачал я головой. «Во-первых, ты не такой ненормальным, каким хочешь казаться. Во-вторых, ты здесь один, иначе какое тогда веселье?» Корвелл радостно захихикал в ответ. Я оказался прав. Но стрелять в него все равно не стал, хотя и мог. Сейчас мне нужен даже такой союзник.